61. Когда мысль вмещает устремление к исполнению высшей воли, то устанавливается прямое соотношение со щитом высшей воли. Разве можно достичь понимания космоса без устремления проникновения в высшие сферы? Ведь только преемственность дает основание всем устремлениям. Все сущее двигается законом преемственности, потому каждое обособление может дать лишь утерю назначенного. Так мысль зарождается, так носительница преемственности, так закон высшей воли творит беспредельно.